Матти, выдохнул Каука и полез обниматься. Как я рад тебя видеть. Ты Катарине ничего не говорил, когда бы я успел, Каука. Всего 3 часа прошло, как вас схватили. Давай потом об этом поговорим. Надо решить, что делать с вашими похитителями. Мы их отпустим, поинтересовался Гюлинг. Сначала надо поговорить с ними. Мы же даже не знаем, кто это. Но, скорее всего, не отпустим. Так что будем их кончать и избавляться от тел. Может, лучше полицию позвать? Побледнел братец. Уже поздно, Каука, повернулся к нему Гюлинг. Ты же сам слышал, что этим бандитам нужны были только деньги. В живых они не собирались нас оставлять, а парни нас спасли. Их за убийство той парочки могут посадить. А Матти, как организатора, вообще на каторгу отправить. Хочешь такое устроить своему брату и спасителю? Не на шутку разошелся наш юрист. Нет, нет, конечно, нет. Я все это понимаю. Я только... Братец, тебе ничего делать не надо. Всю грязную работу я с парнями возьму на себя. А ты должен будешь только молчать и благодарить в молитвах, что сегодня сможешь вернуться к Катарине и детям. А пока что помогите нам в малом. Идите вдвоем за забор к их автомобилю, слейте топливо в ведро, ну или запасную канистру поищите, и в дом принесете. После этого дотолкайте мобиль до озера и утопите его. А он, того, утонет. Какие здесь глубины? Уточнил Гюлинг. Как я помню, это озеро на месте бывшего каменного карьера. Там приличные глубины, так что должен утонуть. На всякий случай промерь глубину. Вон, вдоль забора шесты валяются. Алави, сбегай к нашей разведке, проверь. А то, мало ли, они еще мелкие, вдруг уже задремали на солнышке. А я пойду разговоры разговаривать. За время моего отсутствия в доме практически ничего не изменилось. Только на столе прибавилось разнообразных вещей. Митка, отдав свой обрез Артуру Усиниусу, обыскал трупы вместо него и все найденное добро вывалил на стол, к уже лежавшим там пистолетам, кошелькам и часам живой парочки. «Зря вы это затеяли, господа», — начал я разговор и спохватился, что не надел шапку-маску. «Ты ведь Хухта, точно, я тебя узнал, писатель, поэт, изобретатель и царский лизоблюд, тьфу». Попытался плюнуть в меня более мясистый напарник тощего в пенсне. «Как я ненавижу вас, финнов! Вы вечно носитесь со своим национализмом, возмущаетесь, когда вас заставляют говорить на русском, но упорно лижете задницу батюшке-царю. Двуличные твари! Придет время, и мы вам все припомним!» Бах! Негромко хлопнул мой револьвер, и оратор, обзаведясь дыркой во лбу, стал заваливаться на тощего, который тонко завыл и попытался плечом отпихнуть своего мертвого напарника. Пришлось прийти ему на помощь и, ухватив мертвеца воротник, уронить его в другую сторону. И что мы будем теперь делать? Как будем выходить из этой создавшейся ситуации? Спросил я у мелко дрожащего обладателя пенсне. Как тебя звать-то? А то ты меня уже знаешь, а я тебя, нет, нехорошо. Кри, Кристапсол. Кристапсол Ниниш, с третьей попытки представился он, а этот, я указал стволом на оравшего на меня, это, Эдвард Агриетис, а те, показал глазами назад, Адам Криевинис и Айвана Петер, представили мне убитых нами в самом начале, ну, вот и хорошо, вот и познакомились, вы кто, латыши, литовцы, бандиты или революционеры, боевая ячейка социал-демократической партии Латышского края, немного заикаясь пояснил мне Кристап, о. Социалисты, прелестно, так как мы будем решать возникшую проблему, господин Солниниш, или товарищ, у тебя же наверное есть псевдоним, и какой, Христофор Фагель, господин Хухта, и, я, может, я куплю себе жизнь, господин Хухта, попробуй, согласился я с ним, деньги, господин Хухта, много денег, но вы должны дать обещание, что не убьете меня, хорошо, даю слово, что я не убью тебя, пообещал я. «Где деньги?» «Здесь, в этом доме, в подвале, там картофельный ларь с двойным дном, забирайте их себе, а меня отпустите, обещаю, все забыть, навсегда». «И где вход в подвал?» «Во второй комнате, люк в углу, второй, сходи, проверь и принеси, если там что-то есть», отдал я распоряжение Микке. Кузен ушел, а через минуту вернулся за керосиновой лампой, стоявшей на столе. Комната снова ненадолго погрузилась в тишину, и я, от нечего делать, принялся потрошить найденные кошельки. За 10 минут ожидания я извлек все купюры и мелочь, пересчитал, разложил по номиналу и, аккуратно сложив, спрятал их в нагрудный карман, после чего ссыпал мелочь в свернутый из бумаги кулек. Не успел я закончить с этим делом, как появился злой и грязный Митка, весь в паутине, Он приволок два кожаных саквояжа и с грохотом водрузил их на стол. «Опять медицинские саквояжи фабрики Бихли», – прокомментировал я увиденное. «Вы их, что, оптом закупаете, что ли?» «Точно такой же мне в прошлом году приносил еще один мой кузен и, по совместительству, начальник штаба пограничной бригады Нильс Викстрем. Тот саквояж он тоже отжал у каких-то революционеров, которых пристрелил при попытке тех пересечь границу. На этот раз оба саквояжа были забиты пачками шведских стакроновых купюр с изображением знаменитого ботаника Карла Линнея. Даже по самым скромным моим подсчетам в них находилось от полумиллиона до 800 тысяч крон. По нынешнему курсу, 300-400 тысяч рублей. Хороший улов, но лучше бы его не было, как не было бы и всего происшествия. Я такими темпами скоро точно превращусь в какого-нибудь хладнокровного убийцу. Или уже превратился, если вспомнить, как я пристрелил напарника этого, Фагеля. И я задумчиво посмотрел на латыша. «Вы обещали меня отпустить», — напомнил тот мне. «Я обещал вас не убивать», — возразил я ему и скомандовал Артуру. «Четвертый, пристрели его, суки, финские бляди, с вами нельзя договариваться. Я же знал, вы же не умеете соблюдать договоры, выродки, чтобы вы все передохли. Как я вас ненавижу», — заверещал товарищ Фагели, попытался вскочить, забыв, что он связан, и тут же повалился обратно от трех выстрелов в упор от Артура Усиниуса. В это время к нам заявились Гюллинг и Тули с двумя полными ведрами бензина. Пришлось мне организовывать работу, да и самому помогать стягивать тела в кучу под стенку и обкладывать их предметами мебели. После чего парни щедро полили получившуюся кучу бензином. «Каука, отдай Эдварду свой пиджак, а то он неаккуратно свой в крови уделал. У тебя еще жилетка есть. Эдвард, не забудь все свое из пиджака вынуть, а то, не дай бог, найдут чего на месте пожара и решат, что это ты сгорел», — отдал я распоряжение. «Артур, на тебе трофейное оружие. Забирай все в арсенал своего отряда, а я деньги понесу». «Так точно, мой диктатор», — пробасил Артур Усиниус и, придуриваясь, щелкнул каблуками ботинок. «Быстренько все собираем, ничего не забываем и отчаливаем. Разбор действий проведем в доме пионеров. Гюллинг, там за поворотом оба наших автомобиля стоят. Забирай с собой Микку, Артура, Алави и пацанов-разведчиков. А я Каука домой отвезу и к вам вернусь. Кстати, Артур, а что это за мальчишки? Они надежные?» «Да, надежные. Сироты из приюта при швейной фабрике. В прошлом году закончили начальную школу и пришли к нам в оранжерее работать. Готовься их отправить на лето к нам в Ульяборг. Поощришь поездкой на авиационный завод. Я письмо напишу, Рунеберг их даже на самолете покатает. А к концу лета они полностью забудут, в чем тут участвовали. Вот тебе сотня марок, справишь им новую форму и цивильную одежду. Эдвард, вот остальные деньги с трупов. 700 марок. Поделишь на всех, кроме разведчиков и меня, как премиальные. А за свои, за спасение, пивом парней напои и в бордель своди. Самое то после боя. Все, выходим. Митка, поджигай». Глава 27. Глава 27. Санкт-Петербург. Адмиралтейство. Май 1911 года. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство», — поприветствовал военно-морского министра Федора Карловича Авилана флотский офицер, вызванный в его кабинет. «Проходите, господин старший лейтенант, располагайтесь», — добродушно кивнул министр офицеру. «Я вас вызвал после ознакомления с вашей запиской о переоборудовании подводных лодок дополнительными средствами вентиляции и газоотводов. Вы, Николай Александрович», — обратился министр по имени-отчеству к старшему лейтенанту Гудиму, — «предлагали в своем отчете установить на своей подлодке скат-систему старшего лейтенанта Сальяр Бориса Евгеньевича». «Так точно, ваше высокопревосходительство». Офицер тут же вскочил со стула и вытянулся по стойке смирно. «Прямо глушили, Николай Александрович», — поморщился Авилан. «Давайте, без чинов, как прикажете, ваше, Федор Карлович», — кивнул старший лейтенант и опять присел на краешек предложенного ему стула. «Прикажу, прикажу», — улыбнулся адмирал. «А то вас у меня в подчинении много, и если каждый будет орать во весь голос, то я так и контузию получу». «Извините, Федор Карлович», — повинился офицер. «Ладно, забудем. Давайте перейдем к вашей записке. Все дело в том, что подобная система вентиляции и отвода выхлопных газов запатентована финляндской компанией Хухта Групп под названием «Шноркель». Дыхательная трубка», — тут же перевел название с немецкого Гудим. «Да-да-да, и придумал эту систему Матвей Матвеевич Хухта. Вы должны знать этого знаменитого изобретателя». «Так точно, знаю», — подтвердил старший лейтенант. Я связался с Матвеем Матвеевичем, и он согласился бесплатно передать эту систему нашему флоту. Но, с условием установки оборудования только на верфи Крейтона. Это в Охте и Леба. Верфь Крейтона выкупила корпорация Хухта Групп. Так что, Ваба, не отвлекайте меня. Виноват. В моем секретариате лежит приказ о назначении вас временным командиром опытного отряда подводных лодок. Примите под свое командование лодки «Кайман», «Аллигатор», «Дракон» и «Крокодил», и перегоните их в оба, где на верфи Хухта Групп на эти лодки установит тот самый шноркель и более мощные нефтяные и электрические двигатели. Вам все ясно? Так точно, ваше высокопревосходительство. Старший лейтенант Гудим радостно рявкнул во всю силу своих легких и тут же испуганно повинился. Извините, ваше высокопревосходительство, не сдержался от радости. Рад тебя видеть. Я искренне обнял Ханса Шмейстера, когда тот вышел из вагона. Пойдем скорее отсюда, а то тут дышать нечем. В строящемся вокзале начали что-то массово смолить, и дым от печек несло прямо в сторону старого здания. Четырехэтажное административное крыло нового вокзала должны были закончить еще 2 года назад, но из-за нехватки строителей сроки его открытия переносили все дальше и дальше. Твоя телеграмма меня напугала. Что случилось? С родственниками и семьей все нормально, я надеюсь? Засыпал я неожиданного гостя вопросами, как только мы оказались в салоне автомобиля. Да что с ними сделается? Как-то раздраженно ответил Ханс. Я приехал к тебе за советом и с просьбой. Ты единственный у меня друг в этой стране, да и фактически второе лицо в корпорации. Только ты сможешь мне помочь, Матти. Может, тогда по пути в одно заведение заедем? Тут недавно австрийский вертхаус открылся. Возьмешь себе пивка и колбасок, а я – кофе. И там же поговорим, а то дома нам не дадут пообщаться. К нам сейчас родственники жены брата Каука приехали с детьми. Сумасшедший дом. Братец после похищения и пережитых им приключений немного отошел, но все же проболтался о произошедшем отцу, а тот рассказал деду. Дедуля устроил настоящее расследование, опросив вначале брата, а затем и меня, даже пытался допросить Митку, но тот ушел в полную несознанку. Ничего не помню, ничего не знаю, иди пытай Матти. Естественно, что я выложил старику сильно урезанную версию события и без подробностей, типа, да, было похищение, но мы всех спасли и теперь все хорошо. А Каука рассказал про то, что вы там 4 лихаимцев порешили и денег у них отжали прилично. Что ты как не родной? Расскажи, что там было. Укоризненно качая головой, попытался надавить на меня дедуля, попутно поглощая завтрак. Деда, меньше знаешь, крепче спишь. Оно тебе надо, все же хорошо закончилось. И вообще, я же не ты, чтобы выбалтывать всякое разное. Матти, ты о чем? Старик от удивления даже не донес до своего рта кусочек яичницы, наколотый на вилку. О твоих похождениях в Дании, колониях и в США. Да откуда я знал, что ты в 3 года запомнишь все, что я рассказывал? Возмутился дед Каука и взмахнул вилкой с такой силой, что наколотая им еда улетела куда-то в сторону окна. Но я же молчу о твоих приключениях. Не делюсь рассказами с братьями и отцом о том, как ты в 19 лет на реке Тринити снимал скальпы с индейцев племени Майду. А насчет тебя, твоего молчания, я не уверен. Ты же сам рассказал отцу про то, как меня в Лондоне пытались ограбить. Ну ты, дедуля аж задохнулся от возмущения и выставил перед собой злополучную вилку. Ножа не бойся, бойся вилки, один удар, 4 дырки. При виде этой вилки я неожиданно выдал стишок из своего первого детства. Ха, поперхнулся дед. Как, 4 дырки? Ха-ха-ха-ха-ха, залился он своим старческим кашляющим смехом, который через минуту перешел в настоящий кашель. Пришлось идти и стучать ему по спине, а затем водой отпаивать. Ну ты, чуть не убил меня, держась одной рукой за сердце, а второй массируя горло, просипел старик. Простыми словами, 4 дырки, это же надо так придумать. Не, Матти, ты даже меня уже обошел. В чем именно я его обошел, он объяснить не соизволил. Мы пару минут молча посидели, каждый думая о своем. После чего дед Каука все же продолжил. Ладно, внучек, что было, то было. Главное, что ты брата в беде не бросил. За это тебе от меня поклон. И действительно, встал из-за стола и низко мне поклонился. Пришлось и мне вставать, и в ответ кланяться главе клана. Но ты все-таки, когда приедешь в Яли, сходи к отцу Хари и покайся. И признавайся, куда деньги с лихаимцев пристроил. Куда-куда? В небоскреб, естественно, ответил я чистую правду, не вдаваясь в подробности. А подробности заключались в том, что я попросил Гюлинга выделить в небоскребе квартиры для участников нашего рейда. Эдвард на мою просьбу согласился и возразил одновременно: «Мы только года через полтора-два достроим здание, а у парней с жильем уже сейчас проблема. Ты же мне сам рассказывал, что у Синиус остается ночевать в пионерском штабе, потому что у него дома родственников больше, чем кроватей. А Кеннуин вообще живет с дедом в каком-то флигеле, больше похожем на сарай. Давай, сейчас им выделим по квартире в Олимпийской деревне. Я думаю, что так будет намного лучше и правильней, чем ждать несколько лет. Да и про Микку ты забыл. Да, Эдвард, ты полностью прав. Так будет намного лучше. И как я сам до этого не додумался. А вот про Микку я не забыл. Кстати, я ему денег уже дал. Он их на свою мечту потратит. Съездит этим летом в Берлин, Париж и Лондон. Заодно и несколько моих небольших поручений выполнит. Все это я вспоминал, пока вез Ханса Шмайсера в заведение Максимилиана Макса. Когда я в первый раз услышал имя и фамилию хозяина этого вертхауса, подумал, что мне два раза назвали только имя. Но потом выяснилось, что Макс – это фамилия. Разместились мы в отдельном кабинете. Я взял себе кофе по-турецки и кусочек яблочного штруделя, а Ханс заказал гороховый суп с копченостями, который сейчас и поглощал. Вкус, как в детстве, когда мама еще была жива, поделился он со мной, закончив опустошать горшочек. Давно такого не ел. Фридка, сестра, такое готовить не умела, а отец нас не баловал особо. Я, кстати, из-за него и приехал к тебе. Ну, рассказывай, что случилось. Или пивка тебе заказать? Давай, пиво попозже. Мне сейчас главное, чтобы ты меня понял. Матти, помоги мне уволиться с завода. У меня еще 2 года контракта с вашей корпорацией, но я больше не могу с отцом и братом вместе работать. Если бы не супруга, то плюнул бы на все и сбежал назад в Германию. Что, не дают тебе развиваться как мастеру и конструктору? Гоняют, как простого мастерового по всему заводу. А откуда ты это знаешь? Удивился Ханс. Я что, не помню взаимоотношения с твоим отцом? Матти, сбегай в патронный цех, у них что-то отрезной станок барахлит. Глянь, что там, передразнил я старшего шмайсера, перейдя на немецкий. А тебя, небось, и по сей день в черном теле держат и так гоняют? Я прав, именно. И оклад не повышают, и не позволяют что-то свое создавать. Да и времени нет. Я думал, что после предательства Хьюга отец изменит ко мне отношение. Но нет, стоило Хьюга вернуться, и опять он любимчик у отца. Он, кстати, уже почти закончил работу над тем, что ты обозвал пистолет пулеметом, когда создал свой легкий пулемет. Кто, отец или Хьюга? Хьюга. Ну, при помощи отца, конечно. А мне даже чертежи не дали посмотреть. В общем, не могу я с ними работать. Помоги мне, Матти. А ты знаешь, Ханс, а ты как раз вовремя приехал. Как ты смотришь на то, чтобы перебраться в Гельсингфорс, на один из ваших заводов, простым мастером? Зачем? Ты же закончил инженерные курсы, до того как они превратились в мой университет. И ты вполне опытный инженер-конструктор. Причем, многогранный, не зацикленный только на оружие, как твои родственники. Я тут собираюсь открыть один новый заводик, и ты мне вполне подойдешь как директор и ведущий инженер. И что это за заводик? Что он выпускать будет? Со скепсисом в голосе спросил Ханс. Оружейные системы и всякое прочее к оружию. Зачем? У вас же Хухта-арсенал есть? Это будет несколько иной завод, но тоже оружейный. Я тебе сейчас, пока ты не дашь согласия его возглавить, все рассказать не могу. Даже так? Заинтересовал. Да что думать, я согласен. Жилье для моей семьи найдешь? Да, дадим служебную квартиру. А как небоскреб закончим, так и там апартаменты получишь. Слышал про небоскреб. Но ты лучше расскажи, что я должен буду производить на новом заводе, не сдавался Ханс. Первым делом мне нужно, чтобы ты рассчитал и изготовил по моим эскизам специальное пневматическое оружие, стреляющее шариками с краской. Постой. Так французы же что-то подобное создавали недавно. Нет, там просто пневматика, стрелявшая вымоченными в краске тряпичными шариками. И надежность так себе. К тому же, те винтовки однозарядные. А твои винтовки чем стрелять будут? И зачем они вообще тебе понадобились? Мое оружие будет стрелять полыми желатиновыми шариками, заполненными краской. А нужно мне это оружие для двух целей. подготовки пионерских боевых дружин и заработка денег. Ты тоже заработаешь на этом прилично. Да и сам маркер можно назвать в твою честь. Маркер Ханса Шмайссера. Маркер, что это? И чем плохи те тренировки, которые вы проводите сейчас? Я же сам видел, вы там и дома штурмуете, и окопы. Это английское слово, объяснил я. Сокращенное название оружия, чтобы метить краской других. В этом и весь принцип, и все преимущество тренировок с подобным оружием. Чтобы две команды могли стрелять в друг друга и видеть, куда они попадают. Или самим быть ранеными краской и действовать одной рукой. Для этого тебе понадобится наладить выпуск не только самого оружия, но и комбинезонов и защитных масок. Вот, смотри, и я на салфетке накидал ему схему пейнтбольного маркера из моего мира. А ствол зачем перфорировать? Тут же вылез из Ханса оружейник. Для снижения скорости полета шарика. Это если не получится создать точный регулятор газа, то его напор можно подобным образом уменьшить. По-хорошему, скорость полета шарика должна быть не выше 250 метров в секунду. Ну, ладно, почесав затылок, согласился со мной Ханс. Тебе виднее. Но почему ты думаешь, что сможешь на этом заработать? А давай поспорим на десяток марок, что через год, как ты создашь подобное оружие, оно станет самым популярным для развлечения, и я протянул ему руку. Десяток пап, хорошо, спорим, пожал он в ответ мою руку и улыбнулся. Что это? Письмо? Я недоуменно покрутил в руках конверт без надписи, полученный от Артура Усиниуса. Нет, это приглашение на свадьбу. От меня и Марии Рахинин, пояснил мне Артур. И, спасибо тебе за квартиру. Это тебе спасибо, Артур, за помощь в спасении брата Эдварда. А квартира? Это просто твоя доля с поднятых нами денег. Я гляжу, ты и хозяйку для своего нового жилья уже подобрал. Так мы давно встречаемся. А сейчас и тянуть смысла нет. Чего доброго, в новую квартиру мне родители сестричек переселят. А этого мне точно не надо. Ты же сам знаешь, какие они у меня вредные. Хм, 25 июля свадьба? Переспросил я прочитанное в приглашении. Боюсь, я не смогу присутствовать. Военное ведомство меня на целый месяц посылает в пограничную бригаду с ревизией, расстроенно развел я руками. Ну, устроим тогда мальчишник, когда вернешься. Надеюсь, Мария поймет. Мальчишник после свадьбы? Ну-ну, но посидим, отметим. С меня все равно подарок. Да ладно тебе, ты лучше скажи, чего приехал-то? Да мне все покоя не дают наши действия при освобождении Каука Эдварда. Я уже и так, и этак все просчитывал, рисовал, думал. И получилось у меня, что основной фактор нашей победы – это удача и наглость. Опыта же у нас ни у кого нет. Тренировки – это да, хорошо, пригодились. Но все остальное, как вспомню, так и вздрогну. Опять будем все обсуждать? Пару раз уже все обговаривали же. А ловизвать? Нет, не стоит. Я здесь не ради него. Я к тебе приехал. Помнишь, у нас был разговор о создании полноценной службы разведки? Угу, был. Так я потихоньку по твоим указаниям и работаю. Уличных наблюдателей натаскиваю, картотеку создаю, с людьми знакомлюсь. Это все прекрасно, но мало. Нам надо расширяться, чтобы контролировать не только столицу, но и хотя бы губернию. Нам нужны свои люди в полиции, военном ведомстве, сенате, парламенте. Ну ты и загнул, Матти. Где мы, а где сенат? Это проще всего. У нас же есть курсы пешбарышень. Внедрить наших пионерок в каждое учреждение и проинструктировать на сбор сведений для пользы пионерской организации. Можно даже премировать за ту или иную информацию. С каких доходов я буду премировать-то? Возмутился Артур. С моих. Это нужное дело, и я готов открыть достаточное финансирование. Даже больше. Подбери себе десяток надежных парней. Отправим их на обучение в Петербург, в охранное агентство Владимира Лебедева. Я уже договорился об этом. Пройдут курс обучения по охране, слежке и защиты от нее. А я слышал, что североамериканское агентство Пинкертона, лучшие в этом деле, неожиданно возразил мне Усиниус. Я тоже про это слышал. Но отправлять людей на обучение в США обойдется нам значительно дороже. Да и наши, местные реалии, куда ближе к петербургским, чем к нью-йоркским. А если кого пригласить к нам, это можно. Я даже консультировался об этом с американским архитектором, который нам небоскреб строит. Он пообещал отписать своим друзьям в Штаты, может кого и найдут. Но они точно не поедут обучать каких-то пионеров. Тогда нам надо и свое охранное агентство, сразу сообразил Усиниус. Я этим уже озадачил Гюлинга. Он начал процедуру регистрации. Ты будешь директором агентства, со всеми вытекающими плюсами, с еще одним окладом, служебным автомобилем и прочим. А как же мои боевики? Я не хочу ребят бросать. Так и не бросай, контролируй. Ты же не сам весь ВОЗ на себе тянешь, у тебя же заместители есть. Дай им себя проявить. Тебе же все равно из числа пионеров людей набирать и в охрану, и в агентов, и в негласных наблюдателей. Однако ошарашенно произнес Артур, закончив записывать мои распоряжения и хотелки. То не было ни пенни, а тут целая мама привалила. Ты как, потянешь все это? Может, мне Илмара Стрёмберга тебе на помощь изъяли вызвать? А ты знаешь, не помешает. Илмар, парень сообразительный и образованный, вызывай. И, если не трудно, попробуй уговорить Ичиро Хонду к нам переехать. Он-то тебе зачем? Удивился я. А ты знаешь, как он дерется? И не только руками, но и ногами, и палками. Дзю, что-то там, не запомнил. У нас никто так не может. Пусть моих людей обучает. Да и я потренируюсь. Дзю-дзюцу и бадзюцу, вспомнил я название этих боевых искусств, про которые мне рассказывал Катара Хонда. Почему нет? Поговорю с его отцом и оплачу Ичиро обучение в университете, а заодно он будет и твоих парней тренировать. Редко ты у нас бываешь, Матти, выговаривала мама, попутно подкладывая мне в тарелку еще один кусочек бекона. Да и приезжаешь всего на несколько дней. Вот как сейчас, я-то думала, что хоть поллета с нами проведешь, а ты приехал, и сразу уезжаешь. Так я не виноват, откуда же я мог знать, что меня пошлют в пограничную бригаду. Но в августе точно пару недель проведу с вами. Скажешь тоже, с нами, со своими пионерами, да на заводы каждый день будешь мотаться. Ой, сейчас же Лукас начнет передачу, подхватилась мама и, вскочив с места, побежала к транслятору, чтобы сделать погромче. Мама, я бы и сама сделала, укоризненно бросила ей вслед сестрица Анью. Доброе утро, Яли, с вами, как обычно, с самого начала вещания и до полудня я, Лукас Хухта, и мой помощник, Джон Райт. Время в студии, 6 часов, и сегодня прекрасное солнечное субботнее утро, 15 июля 1911 года. Нас с вами сегодня ждут музыкальные паузы, уроки английского языка и даже чтение очередной главы романа Захариуса Топелиуса «Рассказы фельдшера». А сейчас, по традиции, нашу трансляцию открывает хор церкви преподобного Мартина с песней «Мой дом на небе». И сразу после слов моего приемного брата послышался громкий непонятный щелчок, шипение, и из транслятора полились слова песни, исполняемая капелла. «Мой дом на небе, за облаками, где жизни новой уж нет конца, друзья, родные где будут с нами, петь песни славы тому отца, а дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтоб вечно жить, там буду Бога я вечно славить, и в свете чудном Христу служить». Проводное радиовещание началось в Яле всего 4 месяца назад, первый раз, на Пасху. Сначала трансляторы были установлены только в общественных местах, в городской управе, полицейском участке, библиотеке, больнице, парке и на рынке. Но постепенно они стали появляться и в частных домах, а в начале лета мода на наличие транслятора стала повальной. Благо, что в рамках эксперимента вещания, как и предоставление оборудования на территории города и кирпичного поселка, было бесплатным. С 1 сентября мы планировали начать уже и коммерческую трансляцию. Правда, пока только в Ульяборге. Специалисты Генриха Графтя уже укомплектовали оборудованием студию вещания и вели разводку сети по губернской столице. Первое время вести передачи должен был Лукас, который за пару месяцев работы в Яльской студии поднабрался уверенности и даже смог выработать свой стиль общения со слушателями. Я горько усмехнулся, вспоминая, сколько сил потратил для того, чтобы создать редакцию радиовещания и сценарий программ. В этом мне пригодились те крохи знаний, что я смог запомнить из прослушивания проводного, эфирного и интернет-радио в моем предыдущем мире. Первоначально моего брата даже не было в списках сотрудников редакции. Программы в основном вела Илли Каура. Лукаса и Питера несколько раз привлекали к озвучиванию детских ролей в радиоспектакле. Но Питер быстро отсеялся, а Лукас практически прописался в редакции. Сначала он работал журналистом, мотаясь по всему Яли и собирая новости. Затем, как-то совсем неожиданно, Каура поставила читать моего брата эти самые блоки новостей, а с начала лета доверила ему и младшему Райту вести утреннюю программу. «Какую прекрасную песню ты написал», — проворковала мама, возвращаясь к столу от транслятора, рядом с которыми провела все время исполнения песни. «Мам, я же тебе уже пару раз говорил, что только перевел ее. Автора песни зовут Иван Проханов». На что мама только рукой махнула и принялась опять хлопотать за столом. Транслятор же голосом Лукаса продолжил знакомить меня с городскими и мировыми новостями. «Напоминаю всем слушателям, что сегодня вечером в 6 часов в нашу студию придут глава города Ялиматтика Укапойка Хухта и глава городского сейма Рябкини Капойка Сайпанин с отчетом о проделанной работе за последние 3 года. Если вы хотите задать вопросы или у вас есть нерешенные городом проблемы, то можете позвонить к нам в редакцию по номеру 222 и оставить свой вопрос, который мы обязательно озвучим в эфире». После этого объявления я узнал о получении золотой медали нашей авиационной команды на международной воздухоплавательной выставке, которая прошла в Санкт-Петербурге. Также мне рассказали о все расширяющемся кризисе в Марокко между Германией, Англией и Францией. И допивая чай, начал слушать новость о земельной реформе Столыпина, но не успел, зазвонил телефон, и сестра, взявшая трубку, сообщила мне: «С нашего аэродрома звонят, за тобой самолет прилетел». Глава 28. «Добрый день, господин Хухта», — поприветствовал меня с поклоном маленький и худощавый японец. «Меня зовут Икеда Кикунае». «Здравствуйте, господин Кикунае», — вернул я ему поклон, чуть не споткнувшись на фамилии. «Извините, Хонда-сан, задержался в АБА». Пожал я руку и нашему металлургу, который организовал эту встречу. «В АБА мне пришлось заезжать из-за проблем на наших верфях с русскими подводными лодками. Проектируя и создавая в прошлом году новый грузовик, наша юридическая служба запатентовала и автомобильный шноркель. Немного поразмышляв, я понял, что, узрев автомобильный шноркель, народ быстро додумается и до морского для подводных лодок. Поэтому подготовил документы и отдал указание на регистрацию той системы, которую я помнил из статей в интернете. Об этой системе я написал военно-морскому министру Федору Карловичу Авилану и предложил ею воспользоваться в случае необходимости для флота. Единственное условие, которое я робко упомянул в письме, что работы желательно проводить на верфях Хухта-групп. И в начале лета Адмиралтейство заключило с нашей корпорацией договор на установку подобных систем на 4 подводные лодки и на замену кормовых бензиновых двигателей и электромоторов. Все бы ничего, но электромоторы нам пришлось создавать практически с нуля. Но наш электроприбор справился с заказом в срок. А вот с двигателями вышла неувязка. Изначально на этих подлодках должны были стоять 4 американских бензиновых двигателя в Хите Мидлитон по 400 лошадиных сил. Но кто-то в Адмиралтействе решил сэкономить, и на лодке установили двигатели завода Людвиг Нобель. На нос по 400 сил, а в корму, для движения экономичным ходом, по 200. Согласно составленного плана специалистов Адмиралтейства и инженеров нашей верфи, сначала устанавливали и испытывали новую систему вентиляции, а до двигателей добрались уже в самом конце. И кому-то из инженеров пришло в голову сравнить на стенде характеристики наших двигателей с нобелевскими. Оказалось, что реальная мощность двигателей, произведенных заводом Людвиг Нобель, не превышает 100 лошадиных сил. Разгорелся жуткий скандал. По настоянию деда Каука мне пришлось пропустить летние пионерские игры и срочно выехать в АБА. В течение недели со всех лодок сняли нобелевские двигатели и прогнали сразу на нескольких стендах. И все они показали мощность, как минимум, в 2 раза меньше заявленной. Адмиралтейство организовало проверку всех судов, на которые ставились двигатели Людвиг Нобель. А с нами заключили новый договор на замену всех двигателей на подлодках. И если с 200-ками у нас никаких проблем не было, да для замены главных двигателей нам пришлось приобрести у компании Викерс 12-цилиндровые бензиновые двигатели. Впрочем, мы даже так не остались в накладе. Напрягало только одно – возможное недовольство Великобритании по поводу использования этих двигателей для русских лодок, так как именно эти моторы англичане ставили на все свои подлодки класса С. Я честно отписал об этом Авилану, но ответа пока так и не получил. «Я понимаю, Маттикун», — доброжелательно улыбнулся наш японец. «Мы с пользой провели эти дни в столице. Навестили Ичира, прогулялись по городу, заглянули на завод к господину Графтия. За ничего не значащими разговорами мы поднялись в мой кабинет, где и расположились за столом. Как я понял из письма, вы, господин Кикунае, — я опять с трудом вспомнил его фамилию — вы придумали что-то интересное и планируете получить деньги для развертывания производства. Я правильно понял, ГХМ?» «Маттикун, давай, я подробно расскажу предысторию и про открытие моего друга, Вновь первым подал голос Катара Хонда, а то после его попытки общения с некоторыми русскими купцами он склонен проявлять некоторую настороженность. Да и русским он владеет хуже меня, я не против. Слушаю вас, Хонда-сан. Как выяснилось, Икеда Кикунай был до русско-японской войны ни много ни мало целым профессором химии и преподавал в Токийском университете, где в это время работал и Катара Хонда. Вот их вместе и мобилизовали. Правда, по прибытии в Корею их дороги разошлись. Хонду отправили на фронт под Дальний, где его и взял в плен наш нынешний начальник охраны предприятия Рейна Лахти. А господин Кикунай попал со своими студентами прямо с марша в мясорубку под НКУ, где получил контузию и был пленен казаками. После окончания войны и указа японского императора о поражении в правах всех военнопленных бывший профессор не вернулся на родину, а подав прошение на российское подданство, перебрался на Сахалин. На этом острове проживала довольно большая диаспора японцев. И так как в этом мире война закончилась раньше, то и на Сахалин японские войска не высаживались. А значит, отношение местных к японцам-колонистам не особо изменилось. Икеда устроился в рыболовецкую артель за сольщиком и даже смог вытащить из Японии свою семью, которая при переезде умудрилась доставить на остров часть лаборатории бывшего профессора, и жизнь семьи Кикунай постепенно наладилась. Благодаря лаборатории Икеда изготавливал простейшие лекарства и сбывал их в аптеке Александровск-Сахалинской-Корсаковского поста, а параллельно он занимался своим любимым делом – синтезом новых веществ. И однажды, проводя опыты с морскими водорослями, создал некий препарат, который значительно улучшал вкусовые свойства многих продуктов. Назвал он его «Умами» и попытался начать производство. Но все попытки взять кредит или получить ссуду у местных купцов потерпели крах. Уже почти отчаявшись, он решил обратиться к Катара Хонде. О том, что его бывший коллега тоже живет в Российской империи и довольно состоятелен, он узнал из газетной статьи про полеты дирижабля «Балтика». После недолгой переписки, Икеда Кикунай все же решился приехать к нам в княжество. Хонда-сан выслушал своего старого друга, но сам принимать решение не стал, а по совету своей супруги написал письмо мне. Я же, будучи полностью поглощен проблемами укомплектования подводных лодок, дал согласие на встречу, не рассчитав, когда смогу прибыть в Гельсингфорс. «Умами из комбу», — недоуменно переспросил я. «Это что? Это на японском? Как это переводится? Господин Кикунай, вы же химик. Может, у вашего вещества есть химическое название?» «Умами» переводится как «мясной вкус», а «комбу» — это разновидность морских водорослей, сахарины японской, — пояснил мне химик. «А если пользоваться современной химической терминологией, то это мононатриевая соль глутаминовой кислоты. Проще говоря, глутамат натрия». После озвучивания последнего названия у меня в голове сами собой всплыли воспоминания из моего первого мира про эту пищевую добавку с индексом Е. Номер я не вспомнил, зато осознал, что это тот самый усилитель вкуса, который пихали во все продукты в том мире. Да и название сахарина японская показалось мне знакомым. На уроках космографии в Улиоборском лицее нам рассказывали про ламинарию сахаристую, произрастающую в Баренцевом море. Сахарина японская, это же ламинария, морская капуста, первым делом спросил я, так как меня заинтересовал именно этот продукт, а не усилитель вкуса. Я в этом мире еще ни разу не слышал о таком продукте, как морская капуста, а ведь в первой моей жизни, это один из популярных продуктов. Да к тому же, кажется, еще и очень полезный. Это что же получается, у меня под боком есть доступная еда, про которую я начисто забыл, а ведь впереди голодные годы. Да, так и есть, это морская капуста, подтвердил Кикунай. Если ее правильно приготовить, то пальчики оближешь, мечтательно произнес и Хонда. Я и сам сглотнул слюну, вспомнив, как моя супруга готовила эту капусту, с лучком, перчиком, яйцом и под нерафинированным маслом, да к горячей картошке. Так живо представил, что у меня даже в животе заурчало, и поэтому я опять спросил именно про нее, а не про пищевую добавку, ради которой друг Катара Хонды проделал столь долгий путь. А ее можно засаливать или консервировать? Конечно, молодой господин, кивнул Кикунай. Наша артель каждый год заготавливала под сотню бочек этой капусты, но, в основном, мы ее продавали корейским и японским купцам. Русские не особо любят это растение. Скажите, господин Кикунай, а вы можете наладить добычу и производство этой капусты, ну, и параллельно производить свою пищевую добавку? Вы ее, Кстати, регистрировали? Нет, еще не успел. Насколько я понял из объяснений моего друга Катара, регистрация изобретения в вашей империи возможна только в нескольких крупных городах. Что же касается добычи, переработки и консервации комбу, то это возможно. Но вот будет ли выгодно вести этот продукт за более чем 1500 ри, я не знаю. Ой, простите, ри, это такая мера длины у нас в Японии. Я еще не до конца привык к вашим верстам. Ничего страшного, господин Кикунае. Когда я говорил про производство консервов из морской капусты, то имел в виду не Сахалин. У нас на побережье Баренцева моря тоже произрастает ламинария. Называется она «ламинария сахаристая». Мне бы очень хотелось, чтобы вы, человек, который разбирается в переработке подобного продукта, возглавил консервный завод в городе Порт-Романов. Морская капуста, рыба и ваш усилитель вкуса. Что скажете? Это очень неожиданное предложение, господин Хухта. Я никогда раньше не знал, что в Северном океане произрастает ламинария. Может, вы что-то путаете? Давайте сделаем так. Я выделю средства на экспедицию, и вы вместе с господином Хондой слетаете на дирижабле и все проверите. Но если это именно ламинария, вы согласитесь на мое предложение, а я смогу перевести сюда свою семью и родственников? Конечно, даже больше, мы всем вашим родственникам предоставим служебное жилье. Тогда я согласен, молодой господин, и маленький японец, проворно выскочив из-за стола, поклонился. Хак-хак-ха, закашлившись, нарушил тишину генерал Рамзай. Итак, из-за моей болезни я не смог вовремя провести совещание по ревизии пограничной бригады. Поэтому сегодня мы заслушаем отчеты начальника интендантского управления и моего личного порученца Матвея Хухты. Но, первым делом, мы должны с вами решить вопрос, что нам делать с этой треклятой английской башней, которая уже полгода загораживает подъезды к трем причалам в порту. Я просил Андрея Андреевича, кивнул Георгий Эдуардович в сторону адмирала Верениуса, взять на себя вопросы размещения и охраны английских боеприпасов и артиллерии. Будьте любезны, доложите, что и как там. В марте этого года английские специалисты демонтировали башню главного калибра левого борта линейного корабля «Дредноут», который сел на мель в декабре прошлого года между островами Ключевой и Стрелковой. До этого на берег было перевезено 900 снарядов главного калибра и почти 3000 трехдюймового. Кроме этого, с линкора сгрузили все полузаряды и пороховые картузы. Все боеприпасы передали в вашу бывшую цитадель на острове Никольский. А саму башню, два орудия главного калибра и две трехдюймовых противоминных пушки погрузили на плашкоуты и вывезли в Гельсингфорский порт, где их и сгрузили. Ну хоть боеприпасы, это теперь не наша головная боль, краешком рта улыбнулся генерал Рамзай. А что адмиралтейство? Они или англичане планируют забирать эту груду железа? Не могу знать, Георгий Эдуардович. Я и так превысил свои полномочия, собирая сведения. Я вас понял, Андрей Андреевич. Спасибо и за это. Но что делать с этими тоннами стали, я и ума не приложу. На мой запрос адмирал Лавилан не ответил. У него сейчас и так проблем гора и маленький холмик после истории с модернизацией подводных лодок на верфи Хухта Групп. Матти, может, расскажешь, что у вас там произошло? Так как никто с меня обещания молчать про случившееся не брал, то я довольно подробно объяснил, из-за чего в петербургском адмиралтействе такой переполох, а в конце рассказа предложил: «Ваше высокопревосходительство, я как раз закончил книгу, которую ждут от меня английские принцы и принцесса. Давайте, я вместе с книгами напишу и отправлю письмо королю Георгу с вопросом о судьбе башни». «Ха, умеешь ты удивлять, Матти. Письмо королю? А что? Напиши. Только текст со мной сначала согласуй». «Хорошо, вряд ли англичане потянут это все назад, на остров. Резали они неаккуратно, так что башня теперь пригодна только как сухопутная. А 12-дюймовых стволов МКХ у них произведено достаточно. Эти орудия используются как основные и на броненосцах, и на линкорах, и даже на крейсерах. Так что, боюсь, что вам придется их резать на металл», вставил и свои 5 пенни адмирал Верениус. «Ладно, что будет, то будет», махнул рукой генерал Рамзай. «Давайте вернемся к нашей основной теме – ревизии пограничной бригады. Господин Франссон, прошу вас, Матти, готовься, ты – следующий. Андрей Андреевич, спасибо, что посетил наше совещание, но не уходи», – остановил Георгий Эдуардович собравшегося покинуть совещание адмирала Верениуса. «Мы с тобой потом съездим в одно очень интересное место». Пока начальник интендантского управления подробно отчитывался, я вспоминал, как провел месяц в армии. Как после прибытия мне доверительно сообщил начальник штаба пограничной бригады, а по совместительству мой кузен Нильс Викстрём, я был отправлен генералом Рамзаем не столько с проверкой, сколько для того, чтобы пройти курс молодого бойца, ознакомиться с уставом, строевыми приемами и командами. Если бы я знал, если уж генерал сделал тебя собственным порученцем, то ты должен соответствовать, осадил Нильс мое протестующее бурчание. Много от тебя не ждут, но как выполнять и подавать команды, ты должен знать. Поэтому в течение месяца с утра и до обеда ты будешь заниматься с новобранцами, а после обеда будешь снова превращаться в прапорщика и проверять все, что тебе вздумается. Отказы не принимаются. Брат, я очень прошу тебя, не разочаруй меня и генерала. После такой просьбы мне и возразить было нечего, и пришлось целый месяц заниматься шагистикой, верховой ездой и стрельбой. Но кроме этого я почти каждый вечер встречался с нижними чинами в бригадном клубе, где рассказывал про свои книги. А еще, именно в этот период, мне удалось закончить вторую книгу о приключениях Питера Пэна и приступить к переводу текста на английский, русский и шведский языки. Во многом мои выводы по поводу отопления помещений пограничной бригады совпадают с выводами Матвея Матвеевича. Господин Франссон кивнул в мою сторону и на этом закончил свой доклад. ГХМ, прочистил горло генерал Рамзай. Господин Фенрик, ваша очередь. Мстя военным за подставу с командировкой, в которой мне пришлось большую часть времени заниматься нелюбимой, еще со времен советской армии, шагистикой, я пришел на совещание в цивильном костюме, а поэтому не отреагировал на приказ, а довольно вальяжно вылез из-за стола и начал доклад. За время моего пребывания в пограничной бригаде я успел найти немало недостатков, но выделю всего два. О них я уже подробно доложил командиру бригады Мазису Эриковичу Мурману. Первая проблема – это, как и говорил господин Франссон, устаревшая система отопления и чрезмерные траты на топливо. Постройка котельной и оборудование всех помещений батареями отопления позволит перейти на более экономичные виды топлива – уголь, нефть или торфоопилочные брикеты. Нынешняя система отопления ведет только к перерасходу выделяемых средств, так как цены на дрова постоянно растут. Кроме всего прочего, по 4-6 печей на одну казарму увеличивают риски возникновения пожаров. Как за ними не следи, а рано или поздно это произойдет. К тому же, постройка котельной позволит производить горячую воду в достаточном количестве для помывки личного состава ежедневно, а не раз в неделю, что благотворно скажется на медико-санитарной ситуации в бригаде. «Каждый день? Зачем им мыться каждый день?» – удивился генерал Рамзай. «Пограничники, в отличие от других родов войск, постоянно двигаются, ежедневно совершают многокилометровые рейды для проверки границы, как пешком, так и верхом. Кроме этого, в бригаде очень распространена тактика засад и секретов. И именно во время подобных засад, когда нижние чины находятся неподвижно по много часов, есть большой шанс укуса клещей, а ежедневный мацион позволит проводить и ежедневный осмотр с выявлением и удалением насекомых. Как правило, сейчас нижние чины за помощью обращаются слишком поздно, когда у них начинается температура и путается сознание. Пострадавших приходится госпитализировать и тратиться на лечение. Легче заниматься профилактикой, чем лечением. То же самое касается и проблем с зубами. Пограничникам выдают зубные щетки и порошок, но никто не контролирует процесс чистки зубов. Чаще всего нижние чины меняют порошок на табак или пиво у местных жителей. «Вот подлецы», — возмутился командир бригады. «Матти, а ты мне про это не докладывал. Копию этого доклада я потряс кипой бумаг в руке. Я оставил вам перед своим отъездом. Скорее всего, вы, Мазис Эрикович, еще не ознакомились с ним в полном объеме», — попытался я сгладить ситуацию. «Так получилось», — развел тот руками, на вопросительный взгляд генерала. «Ладно, потом разберемся. Это все, Матти?» — спросил барон Рамзай. «Никак нет, ваше высокопревосходительство. Разрешите продолжить?» Как-то само собой вырвалась из меня уставная речь, на которую генерал только махнул рукой, разрешая. За все время существования пограничной бригады в ней не было ни одного осмотра подчиненных дантистам. Лечение зубов пущено на самотек. Из 2000 человек, находившихся на момент нашей ревизии в пункте постоянной дислокации, зубами мучилось более 2 дюжин. Врачам и фельдшерам бригады запрещено осуществлять удаление больных зубов после прошлогоднего инцидента со смертью пациента. И здесь я полностью согласен с решением Мозиса Эриковича. Дантист в Торне, пользуясь тем, что он единственный специалист на всю округу, просит за свои услуги в два раза больше, чем дантисты в Гельсингфорсе. К тому же, попасть к нему на прием очень трудно. Выводы. Неожиданно рявкнул генерал Рамзай. Какие выводы ты сделал из этой ситуации, Матти? Вывод здесь один, господин генерал. Надо увеличивать финансирование военного медицинского отдела и развертывать его в еще одно управление при военно-пограничном департаменте. Это позволит проводить полноценные ежегодные медицинские осмотры военнослужащих и их оперативное лечение. Молодец. Явно обрадовался моему выводу генерал и потребовал. Давай сюда отчет. Зачитаю его на заседании Сената. Готовься, может, сенаторы захотят с тобой пообщаться на эту тему. Скажи честно, Матти, а почему ты принес свою новую книгу мне? Приняв у меня из рук несколько папок с машинописным текстом, спросила Иэртка. У тебя же есть теперь собственная типография. Дядя Ира, вы какие-то странные вопросы задаете. Во-первых, у нас с вами договор. Во-вторых, вы же не только мой литературный издатель, но, не побоюсь этого слова, учитель и наставник. Да и народ привык, что все мои новинки первым делом издаются в литературном приложении «Финской правды». А в-третьих, я просто не имею столько связей в европейском издательском мире, как вы. Убедил, улыбнулся явно польщенный моими словами Эрэртка. Это, как я понимаю, долгожданное продолжение о приключениях Питера Пэна. Покачал он в руках переданные папки. Да, так и есть, все как обычно, в четырех экземплярах, на финском, шведском, русском и английском. С переводом на немецкий возникли некоторые трудности, и я за него даже не брался, а французский у меня никакой, как вы сами знаете. И, большая просьба, несколько первых сигнальных экземпляров книги на русском и английском нужно вычитать и красочно оформить. Я понял, даже догадываюсь для кого. Ты же обещал книгу принцам и принцессам еще в январе, а уже сентябрь. Наверное, уже извелись в ожидании, не то слово, дядя Ира. Мне почти каждый месяц Фельдегер доставлял письма от великих княжон из английского посольства. И во всех письмах, кроме обязательного вопроса, когда, еще и разнообразные советы по сюжету. Понимаю, понимаю. А мой Юха, ничего тебе не говорил, он так хотел стать издателем этой книги, а ты ее мне принес. И, вообще, у моего сына в последнее время, как он стал помощником редактора из рук в руки, вытянуть какую-нибудь информацию о тебе или газете, практически невозможно. Да шучу я, шучу, Матти. А то ты на меня так взглянул, что мне страшно даже стало. Это же хорошо на самом деле. Мой мальчик становится взрослее, ответственнее и бережет тайны работодателя. Он принял мои объяснения и полностью с ними согласился. К тому же, это затрагивает благосостояние вашей семьи. А против семьи, как он сказал, он пойти не может. К тому же, он сам предложил мне очень интересную идею. Ваш сын очень талантлив, сделал я комплимент уже младшему Эртка, и невольно вспомнил тот разговор. А давайте, через месяц после того, как книгу по частям начнет выкладывать мой отец в своем литературном приложении, мы ее тоже выложим в «Пионерской правде», но в несколько ином виде, заявил Юха Эртка на последнем совещании. Это в каком же, поинтересовался Фридольф Стрёмберг, главный редактор наших газет. Займем под печать страниц книги последний лист газеты. И печатать будем так, чтобы можно было вырезать страницу. И чтобы на одной стороне была первая страница, а на обратной вторая. Предлагаешь создать книжку-конструктор, вырежи и собери сам. Интересная идея, заинтересовался уже и я. А еще, на некоторых страницах, вы, мой диктатор, можете оставлять автографы, и тогда кому-то повезет собрать книгу сразу с автографом автора. Вообще, Юха Эртка оказался очень одаренным и сообразительным парнем. Именно он придумал, где взять первые объявления для газеты из рук в руки. Название я честно стащил у подобной газеты из своего первого мира. Младший Эртка собрал всех работников типографии, и они в течение дня мотались по всему Гельсингфорсу, переписывая уличные объявления, расклеенные по городу. Они-то и стали первым пулом объявлений в нашей бесплатной газете. Глава 29. Разбудил меня стук в дверь. Кое-как продрав глаза, я бросил взгляд на окно, думая, что меня будет из-за того, что я проспал. Но за окном была темень непроглядная. «Да-да, встал, сейчас открою», — хрипло прокаркал я на повторившийся стук и, нашарив ногами тапочки, почапал к двери, попутно включив освещение. «Извините за столь раннюю побудку, господин, но звонили с воротной будки. К вам приехал Эрэртка», — смущенно поведал мне наш истопник, а по совместительству и ночной слуга Карл. Вы всех предупреждали, что его можно пускать в любое время, так что охрана его пропустила, а я счел нужным предупредить вас. Спасибо, Карл, ступай, проводи гостя в мой кабинет, а я сейчас оденусь и тоже поднимусь туда. Поздравляю, Матти. Первое, что я услышал от главы аграрной партии, как только вошел в свой кабинет. Подзавис я. С чем, дядя Ира? С ранней побудкой? Ну прости меня, мой мальчик, повинился журналист. Но ты первый, к кому я поехал, как только пришла телеграмма из Стокгольма. И что в Швеции такого случилось, что надо меня поздравлять ни свет ни заря? Король мне дал еще один орден, удивился я, попутно зажигая спиртовку и водружая на нее турку. Кофе будете? Ха-ха, нет, не орден, и не тебе, но близко. А кофе буду, кивнул Эрка и продолжил. Вчера поздно вечером состоялось заседание Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте. Лауреатами этого года по медицине и физиологии стали наши доктора, Фердинанд фон Вальберг и Пол Ервинин за создание и внедрение вакцины против туберкулеза. Вот это да! Я чуть не выронил из рук банку с молотым кофе. Вы правы, дядя Ира. Ради этой новости меня можно было поднять даже в полночь. Надо ехать и поздравлять Вальберга и Ервинина. Постойте, постойте, но ведь сегодня 20 ноября, а награждение состоится уже 10 декабря. Чего они так долго тянули? О выборе Марии Складовской-Кюри и Мариса Миттерлинка Академия наук Швеции объявила еще 2 недели назад. Это мне неведомо, Матти. Но зато я знаю, что это именно твоя идея послужила началу работы над вакциной. Так что в первую очередь я поздравляю именно тебя. Но и наших докторов нужно срочно готовить к поездке в Швецию. Как бы мне хотелось попасть на эту церемонию, вдруг мечтательно произнес Эрка. Дядя Ира, а кто и что вам мешает? Вы же председатель парламента, пятое по значимости должностное лицо в княжестве. Езжайте с ними. Я все равно не смогу поехать из-за полугодовых экзаменов в университете. Вы же прекрасный организатор. Вот и организуйте эту поездку. Торжественные проводы и встречи, трибуны, речи, оркестры, банкеты, проживание в лучшей гостинице, каюты первого класса. Тут-то осталось всего 3 недели, а такое дело на самотек пускать никак нельзя. Кто их знает, что у них с паспортами? Это же первые нобелевские лауреаты в нашем княжестве и 4-е и 5-е соответственно в империи. И свою супругу подключите. Тетя Маисси точно не откажется побывать на подобной церемонии, а заодно подготовит к поездке и жен наших лауреатов. Не думаю, что сейчас в Петербурге есть кому-то дело до организации подобного мероприятия. Они сейчас там после смерти Столыпина портфели делят. В этом мире Дмитрий Багров попал в премьер-министра 3 пулями, и все 3 попадания были в брюшину, а не в грудь, как в моем. Петра Аркадьевича вполне успешно прооперировали, и он потихоньку шел на поправку, пока в конце октября не потребовал доставить себя в Санкт-Петербург. В дороге он простыл и через 2 дня после прибытия в столицу империи впал в забытье. А 10 ноября газеты вышли с извещением о его смерти. На его место пророчили сразу 2, министра финансов Владимира Николаевича Коковцева и министра статс-секретаря по делам княжества финляндского Сергея Юльевича Витте. Кого предпочтет Николай II, было совершенно непонятно. Пока что должность председателя исполнял государственный секретарь Совета министров Александр Макаров. Да-да, точно-точно, ХМ. Как я сразу все это сам не сообразил, но все равно надо будет поторопиться. А то кто знает этих чиновников из Петербургской академии наук, вдруг им что-то в голову взбредет. В Императорском университете преподает финансы, статистику и экономику профессор Вальтер Лотц. Берите его в члены организационного комитета. Он является действующим членом Петербургской академии. Вот и будет вам прикрытие от столицы. А он вообще согласится? И откуда ты вообще про него знаешь? Смотря какое вознаграждение ему предложите. А знаю я его из-за Митки. Он у него лекции слушает. Хотя, после дела Касса, я не думаю, что кто-то из академиков и профессоров будет проявлять самостоятельность. В начале этого года министр народного просвещения Российской империи Лев Аристидович Касса издал циркуляр, запрещавший проведение любых собраний студентов в стенах Московского университета, а на преподавательский состав, согласно этому циркуляру, были наложены дополнительные обязанности по выявлению либерально настроенных студентов. Профессуру это взбесило, и в течение года из университета уволились почти все профессора и преподаватели. Их неожиданно поддержал ряд преподавателей Санкт-Петербургского университета. Замену им нашли довольно быстро в провинциальных учебных заведениях. А парочку из этих бунтарей профессоров пришлось приютить и мне, по рекомендации Кондакова и Графтия. В наши ряды именитых специалистов влились Яков Модестович Гакель и Александр Васильевич Цингер.